Что ждет в будущем психоаналитическую терапию? Милостивые государи, так как мы сегодня собрались преимущественно для практических целей, то я выбрал предметом моего вступительного доклада практическую тему и обращаюсь не к вашему научному, а к практическому интересу. Представляю себе, что вы думаете об успехах нашей терапии, и полагаю, что большинство из вас проделало уже обе фазы, через которые проходят новички. Восторга по поводу неожиданного усиления наших терапевтических возможностей и депрессии из-за тех огромных трудностей, которые стоят на пути наших стараний. Но на каком бы месте пути этого развития ни находился каждый из вас, я намереваюсь показать вам сегодня, что наши средства в борьбе с неврозами еще не исчерпаны до конца, и что в близком будущем мы можем ожидать еще значительного улучшения наших терапевтических шансов. По-моему, это усиление наступит с трех сторон. Первое – благодаря внутреннему прогрессу. Второе – благодаря росту авторитета. Третье – благодаря общему влиянию нашей работы. Первое. Под внутренним прогрессом я понимаю прогресс А. нашего аналитического знания, Б. нашей техники. А. По поводу прогресса нашего знания, разумеется, мы еще далеко не знаем всего, что необходимо для понимания бессознательного наших больных. Но вполне очевидно, что всякий прогресс нашего знания – означает рост силы нашей терапии. Пока мы ничего не понимали, мы ничего и не могли сделать. Чем больше мы научимся понимать, тем больше и сможем сделать. Вначале психоаналитическое лечение было неумолимо и изнурительно. Пациент должен был сказать все сам, а работа врача состояла в том, чтобы его беспрерывно заставлять. Теперь все протекает в более любезной форме. Лечение состоит из двух частей. Из того, что врач угадывает и сообщает больному, и из переработки того, что он сам услышал от больного. Механизм, оказываемый нами помощи, нетрудно понять. Мы сообщаем больному ожидаемое сознательное представление, а он находит у себя сходное с ним – вытесненное бессознательное. Такова интеллектуальная помощь, облегчающая ему возможность преодолевать сопротивление между сознательным и бессознательным. Между прочим, замечу, что это не единственный механизм, применяемый при аналитическом лечении. Вам известен другой, гораздо более могущественный, заключающийся в использовании перенесения. Я постараюсь в будущем изложить в общей методике психоанализа все эти важные для понимания и лечения обстоятельства. Мне незачем также отрицать возникающее у вас возражение, что при теперешней практике лечения затемняется доказательность правильности наших предположений. Вы не забывайте, что эти доказательства можно найти в другом месте, и что терапевтическое вмешательство не может быть проведено так, как теоретическое исследование.